Постояла, примериваясь к изменчивому вектору тяготения. Подошла к окну. Последние недели ей хотелось изобразить на стекле свое отражение. Она рисовала по вечерам, когда снаружи было темно, а в комнате горел свет. Сашка рисовала отражение гуашью. Каждый день получалось по-новому. Утренний свет тщетно пытался пробиться сквозь ее рисунок. Гуашь была непрозрачная и ложилась густым слоем. «Надо набрать воды», — подумала Сашка. «Окна моют водой». Она подошла к двери. Проемы имели скверную привычку выскальзывать, как маринованный гриб из-под вилки. Поэтому Сашка сперва нащупала дверь руками, обозначила препятствие справа и слева, а потом только вышла. Тускло поблескивал линолеум. Далекое окно отражалось в стене, выкрашенной масляной краской. «Как красиво», — подумала Сашка. И пошла по коридору, на всякий случай ведя рукой по стене. Жестяное ведро стояло где обычно, под раковиной. Сашка набрала воды в 3-литровую банку, перелила в ведро. И опять. И еще раз. 9 литров воды. Взяла ведро за тонкую ручку и понесла в комнату. Дверь за время ее отсутствия успела отползти на 0,5 метра. Сашка ударила с лбом о косяк и немножко расплескала воду. «Ничего, теперь я пройду». Тряпки, обрывки старых наволочек, были спрятаны в щель за батареей. Отопление выключили 2 недели назад. Сашка оборвала бумажные ленты, вытащила из щелей желтый поролон, намочила тряпку и, роняя капли, провела по гуашевому рисунку. Сверху вниз и слева направо. У ее нарисованного отражения были почему-то голубые глаза. Глаза. Надо видеть. В последнее время она могла думать только о том, что видно глазами. Строчки в учебнике тоже были видны. Сашка читала, стараясь не шевелить губами, и страницы под ее взглядом меняли цвет. Краснота ползла от корешка, заливала страницу будто клюквенным соком, а потом страница медленно выцветала, делалась желтой и дальше изумрудной. Читая, Сашка не думала вовсе. Гуашь размазывалась. Сашка водила рукой из стороны в сторону, иногда опускала тряпку в ведро, но не выжимала. Ее тело казалось расслабленным, размытым, как эта краска. Будто она, Сашка, лужица горячего воска. Пространство вокруг сжимались и вытягивались. Время обламывало стрелки часов и путалось в недрах электронного будильника. Время никому не служило и ни перед кем не отчитывалось. Только что была 5:30, и вот уже 8, пора собираться в институт. Сашка бросила тряпку в ведро, посмотрела на небо сквозь все еще мутное стекло. Открыла раму, снаружи было прохладно и пахло сиренью. «Собираться в институт». Она перевела взгляд на приоткрытую дверцу шкафа. «Шкаф для одежды». «Надеть одежду, джинсы, взять книги, тетради. Пора на занятия. Первая пара — философия». Она двигалась в общей толпе первокурсников, здороваясь, кивая, даже улыбаясь. «Это люди. Надо говорить». Она усаживалась на привычное место и раскрывала конспект. Она слушала с неподвижным лицом череду непонятных слов, смеялась, если вдруг смеялись все, и писала что-то на тетрадном листке, записывала слова за словами. Выходить из аудитории всегда старалась последней, чтобы придержать дверь. Медленно, постепенно. Вторая пара пустая, нет занятий, надо идти и читать учебник. Придерживаясь рукой за стену, она шла в читальный зал. Поздоровавшись со стулом библиотекарши, усаживалась у окна и раскрывала текстовой модуль на том месте, где вместо закладки лежала открытка ко дню рождения. От мамы. На открытке была нарисована овца с букетом колокольчиков. Она не случайно выбрала эту закладку. Здравый смысл подсказал ей, что ее день рождения для мамы важен. Она позвонила домой и, разговаривая, держала открытку перед глазами. От мамы остался только голос. Сашка не видела ее и не могла представить, поэтому говорила с овцой. Овца улыбалась. Сашка понимала, что надо быть радостной. И улыбалась тоже. С тех пор открытка напоминала ей о чем-то, чего она не могла представить. «Это овца. Она радуется. У меня был день рождения. Мне 18 лет. Я должна прочитать параграфы 17 и 18». «Он не спал всю ночь». Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он был обязан сделать. Тянулись гусеницы бессмысленных буквенных сочетаний. Цеплялись друг за друга железными крючочками. Это было похоже на плавание в мутной воде, Сашка то не видела ничего, только слышала скрежет собственных перемолотых мыслей. Потом вдруг выныривала на поверхность, и перед ней, на мгновение, открывались далекие смыслы. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. «Самохина, иди пообедай. Через 15 минут столовая закрывается». В этот яркий красный цветок собралось все зло мира, все зло. Он впитал в себя всю невинно пролитую кровь. Оттого он и был так прекрасен. Все слезы, всю желчь человечества. Смыслы обрывались. Дальше была только мутная вода. Сашка дочитывала параграф до конца. Клала на страницу закладку. Улыбка овцы что-то напоминала ей. Трудно было понять, что именно. Сашка закрывала учебник, прятала его в сумку, нащупывала дверной проем. В библиотеке были особенно подвижные скользкие двери. Выходила. Коридор представлялся ей то очень темным, то залитым ярким светом, так что была видна каждая паркетина, каждая трещина, каждый окурок на дне железной урны. «Я иду по коридору. Столовая там. Мне надо поесть. Вот мой талон». Что именно он должен совершить на земле? Мир вокруг нее ежесекундно менялся. Напрягались одни связи и разрушались другие. Это было похоже на быстрые судороги. Иногда Сашка замирала, чувствуя, как внутри будто натягивается нитка, перекраивая и разрезая, обмякая и снова подергиваясь. Иногда она видела себя снаружи. Маленькое озеро, будто отрастающего мороженого, и в кофейного цвета жижи плавает едкий комочек — страх. Сашке не нравилось смотреть на свой страх со стороны. Он был как полупереваренная котлета. Но она не боялась, потому что не видела ничего, что могло напугать, а думать могла только о том, что видела. Время растягивалось и сжималось, пока, наконец, не наступила летняя сессия. «Самохина, что ты думаешь по поводу летней практики?» Очень яркое солнце било в окно 38-й аудитории, почти такое же яркое, как отраженный луч на розовом камне перстня. «Ничего». Это было правдой. Тонкая ниточка Сашкиных мыслей все чаще становилась пунктиром. Она видела вот эти пылинки в солнечном луче, вот этот стол с глубокой царапиной, зеленые кроны лип за окном. Но она о них не думала. «Слушай внимательно, что надо сделать. Экзамены закончатся 25 июня. С 26 у тебя практика. Не забудь предупредить родителей». Сашка молчал. «В августе, перед началом занятий, у тебя будет 2 недели, чтобы съездить домой». «Хорошо», — сказала Сашка, глядя на солнечный луч. «А вот и умница», — сказал Портнов. «А теперь покажи мне упражнение с 52 по 54. Одновременно, ты помнишь, 3 процесса должны идти параллельно, с шагом в полтакта. Сосредоточься». В середине июля, в годовщину знакомства с Фаритом Кожевниковым, Сашка сидела на ветке большого дерева — вишни. Ее летняя практика заключалась в том, чтобы, поднимаясь по лестнице в развилку ветвей, находить среди света и тени красные ягоды, брать в ладонь и осторожно срывать. И класть потом в корзинку на шею. Сад был огромный. Ветки вишен переплетались, ягоды висели гроздьями, их можно было рвать даже стоя на земле. Но подлинное великолепие начиналось наверху, в кроне. Сашка наглоталась вишен до оскомины. Ее белая футболка перепачкалась вишневым соком. Губы казались огромными, будто надувными. Вишневый сок собрался под коротко остриженными ногтями. Сашке было хорошо. Огорчало только то, что все учебники пришлось сдать. Сашка сказала Портнову, что потеряла сборник упражнений. Тогда он пришел к ней в комнату и вытащил книгу из щели за батареей. С тех пор Сашка не училась и не думала, просто смотрела. И еще чувствовала тепло, ветерок, прикосновение коры к ладоням, прикосновение вишен к лицу. Стоял один летний день, один, очень теплый и светлый, и листва вокруг Сашки защищала ее от палящего солнца. Утром первокурсников, Нет, теперь уже второкурсников. Привезли на грузовике. Днем им дадут пообедать. Но время тянется. Лаковые вишни отражают солнце и Сашкино лицо. Обеда нет, а день уже следующий. И вот уже прошла неделя, хотя тянется все тот же день. Время похоже на бантик. Потом погода испортилась. Наползли тучи, предвещая грозу. Сашка раздвинула ветки над головой и смотрела на небо, будто желая запомнить его навсегда. Край тучи, навалившийся на солнце, и получившийся в результате цвет ртути. Рыжеватую, как у медузы, кайму тяжелого облака. Плоский небесный смерч, как отпечаток большого пальца. «Это гроза», — подумала Сашка. «Будет большой дождь, мне надо под навес». Она все еще думала о том, что видит. Но возникло беспокойство. Она, кажется, заглядывала в будущее. Предугадывала то, что случится через несколько минут. «Будет дождь», — сказала она вслух. Никто не ответил. Сад был слишком большой. Практиканты давно потеряли друг друга из виду. Сашка спустилась с дерева. Осторожно пересыпала вишню из корзинки в ящик. На всякий случай прикрыла ягоды куском полиэтилена, валявшимся тут же, в траве. Потом легла на спину и стала смотреть вверх. По всему саду стояла тишина, как на занятиях у портного. Листья замерли. Сашка глядела перед собой. Был тонкий слой нагретого воздуха вокруг ее лица. Выше был другой слой, в котором вертелись мухи. Еще выше — густая крона вишни. Сашке она показалась прозрачной. Дальше — застывшие громады воздуха. Выше — толстый слой облаков. Выше — еще выше. Стратосфера. Облака завернулись воронкой, и одновременно Сашка упала в небо. Ей уже случалось этого бояться. В детстве, на пригородной базе отдыха, на лугу, она вот так же лежала и смотрела в небо, и боялась в него вывалиться. Теперь это произошло. Ветер сорвал полиэтилен с ящика, и вишни глянули изнутри множеством темных глаз. Сашка увидела себя с их точки зрения. Картинка то дробилась, то вдруг собиралась воедино, и тогда возникал стереоэффект. Ее подхватило, как воздушный змей, и потянуло вверх, причем тело, брошенное на траве, оставалось неподвижным. Нить, соединяющая ее с этим якорем, помогала летать и не давала улететь далеко. Она почувствовала деревья, как свои руки, а траву, как свои волосы. Ударила молния, полетели оборванные листья, и Сашка засмеялась от счастья. Она ощутила себя словом, которое сказал солнечный свет. Она высмеяла страх смерти. Она поняла, зачем родилась и что именно ей следует сделать в жизни. Все это случилось, когда молния еще была на небе, белый зигзаг. А потом хлынул дождь, и она пришла в себя, мокрая насквозь, в прилипшей к телу футболке, из-под которой кокетливо и жалко просвечивал кружевной лифчик. «Здравствуйте, второкурсники!» Занятия по специальности проходили все в той же первой аудитории. Группа А второго курса сидела за столами, похожими на школьные парты. Сашка оглядывалась вокруг, удивленно отмечая давно знакомые, но напрочь забытые подробности. Вот коричневая доска, как в школе. Вот щербинка на крашенной стене. Вот люди, которые были с ней рядом почти все лето. В какой-то момент они перестали что-либо значить, сделались прозрачными, как мыльные пузыри. Но теперь начался второй курс, и все приобретает новое значение. Сама Сашка изменилась. Ее будто разобрали на части, а потом сложили снова, так что с первого взгляда кажется, будто все осталось по-прежнему. Даже ей самой иногда, ну вот сейчас, например, казалось, что она совершенно такая же, как прошлой осенью, когда они в актовом зале слушали «Гаудеамус». Портнов развернул тоненький журнал в бумажной обложке. «Гольдман Юлия!» «Есть!» Юлька сидела, скособочившись, и водила в тетрадке ручкой. Голова ее время от времени подергивалась. «Бочкова Анна!» «Есть!» Анна то и дело моргала, слишком часто и нервно. «Бирюков Дмитрий!» «Есть!» Дима прикрывал лицо рукой, как будто его слепило солнце. «Ковтун Игорь!» «Есть!» «Кожеников Константин!» «Здесь!» Костя поднял голову. Его волосы выгорели на солнце и топорщились, как солома. Он сидел рядом с Женей Топорко, но не бок о бок. Между ними был пустой стул. «Коротков Андрей!» «Есть!» Летом Андрей зачем-то побрился наголо и был похож на очень свежего, загорелого призывника. «Решили сэкономить на расческах?» Портнов прищурился. «Славно, славно. Вам идет. Мисковский Денис». «Здесь». Совершенно ясно было, что группа полностью в сборе, но перекличка продолжалась, торжественная, как ритуал. Сашка глубоко дышала. Сам запах института, свежей краски, и звездки, пыли, липовых листьев за окном напоминал ей и подчеркивал. Она жива, ее жизнь насыщена и ярка, все вернулось на круги своя. Сентябрь, учеба, первая аудитория, солнечный свет. «Павленко Елизавета!» «Я», — сказала Лиза. На ней были широченные джинсы со спущенными вдоль штанин декоративными лямками. Странным образом эти мешковатые штаны только подчеркивали Лизину худобу и хрупкость. Она загорела, и оттого ее светлые волосы казались еще белее. «Самохина Александра!» «Я!» Портнов смерил ее взглядом, но ничего не сказал. «Топорко Евгения!» «Есть!» «Вижу, вы славно отдохнули!» Портнов прищурился. «Выглядите, как после дорогого курорта!» Женя не смутилась. За прошедший год она здорово повзрослела, из девчонки-замухрышки превратившись в сексуальную пышную барышню. Школьные косички остались в прошлом. Летом Женя завела себе короткую модельную стрижку. Загар на ее лице сочетался с нежнейшим румянцем, и, сидя рядом с Костей, она поглядывала на Портнова почти без боязни. «Красиво, мол, сама знаю. Ну и что?» Закончив перекличку, Портнов еще раз окинул группу взглядом поверх очков. «Итак, мы отдохнули и готовы к новым свершениям. В этом семестре нас, как обычно, ждет напряженная работа. У вас появляется еще один специальный предмет — введение в практику. Читать его будет Николай Валерьевич Стерх. Это очень хороший преподаватель. Постарайтесь его не огорчать. Общеобразовательных предметов станет меньше. Обязательной для всех остается физкультура. Кто из вас уже разговаривал с первокурсниками, которые поселились в общежитии?» По рядам прошелся легкий шорох. «Я разговаривала», — сказала Сашка. «У меня в комнате две девочки поселились сегодня утром. А что, нельзя?» «Можно. Но запомните, если кто-то из вас вступит в дискуссию с первокурсником относительно профиля нашего вуза, его особенностей, программы, стиля обучения, этот человек будет держать ответ перед своим куратором. Поэтому лучше вам воздержаться». Шорох голосов в аудитории сделался громче. «А что им говорить?» — спросил Коротков. «Если буду спрашивать». Портнов неожиданно улыбнулся. «Давайте полезные советы. Советуйте заниматься старательно и ничего не пропускать. Успокойте, если будут истерики. Вы же взрослые ребята. Что-нибудь придумайте. Вспомните, как вас самих морально поддерживали в прошлом году нынешние третьекурсники». «Мы поддержим», — сказал Денис. Сашка обернулась. Группа А второго курса смотрела на преподавателя. Кто-то сидел скособочившись. Кому-то трудно было сфокусировать взгляд. Кто-то подергивался, кто-то хихикал. Сборище уродов. «Деструктивный этап у многих из вас еще не завершен», — сказал Портнов, будто отвечая на ее мысли. «Что совершенно ожидаемо при вашей лени и несобранности. Напоминаю, только тот, кто будет прилежно учиться, быстро и легко войдет в норму. В то состояние, которое кажется вам нормой на данном этапе. Напоминаю, спиртное в общежитии запрещено. Первокурсники, конечно, будут пить, и на первых порах их не станут за это наказывать. Но если я увижу у кого-то из вас в крови следы алкоголя, я не говорю наркотики, потому что тот из вас, кто хоть травку покурит на данном этапе обучения, обречен. Если я найду у кого-то в комнате спиртное, я сделаю так, что вас тошнить будет до старости при одном упоминании о водке. Ясно? Есть вопросы?» В его очках отражался оконный переплет. Вопросов не было. «По организационным вопросам у меня все», — сказал Портнов. «Староста, учебники на столе. Раздайте каждому текстовой модуль ступень 4 и задачник ступень 3». «А я опять староста?» — решился спросить Костя. Портнов поднял брови. «Группа, у кого-то есть другие кандидатуры?» «Пусть Самохина будет старостой», — сказала Лиза. «Она у нас отличница и общественный деятель». Кто-то хихикнул, но смех быстро стих. «У Самохиной», — сказал Портнов, не глядя на Сашку, «в этом семестре и без того достанет работы. Коженников, вы уже отобрали у нас 2 минуты. Делайте дело, прошу вас». Учебники были старые и пахли пылью. Сашка не выдержал и открыл сборник упражнений на первой странице. «Самохина!» — окрик прозвучал как удар. «Я никому не разрешал открывать книгу!» Она с неохотой захлопнула учебник. Первые строки самого первого задания успели вогнать ее в сладостную жуть. Две недели, проведенные дома, обернулись для Сашки тяжелым трудом. Приходилось ежесекундно одергивать себя, слушать, слышать, вовремя отвечать и улыбаться. Сашка старался изо всех сил, но мама все равно тревожилась все больше. «Саня?» — спросила она как-то утром, когда они в квартире остались одни. «Знаешь, покажи руки». Сашка сначала не поняла. Мама, оказывается, искала дорожки от уколов и, не обнаружив их, не особенно успокоилась. «Мама, это смешно. С чего ты взяла?» «Ты странная. Отвечаешь не впопад. Смотришь как-то отрешенно. Что с тобой? Можешь мне сказать? Что с тобой? Ты куришь, дышишь, глотаешь таблетки?» «Я тебе клянусь», — устало сказал Сашка. «Я в жизни не пробовал ничего такого. Я даже водку не пью». Мама, кажется, не поверила. Она сама казалась нервной. То взвинченный, то веселый, то тревожилась, то забывала о своих тревогах, и Сашка, не выдержав, однажды спросила. «С тобой-то что происходит? Что случилось?» «А видно?» — спросила мама после паузы, и щеки ее порозовели. «Что?» — Сашка хлопнул глазами. «Я жду ребенка», — просто сказала мама. «Мы с Валиком, с Валентином». «Как?» «Да вот так». Теперь мама старалась казаться невозмутимой, даже насмешливой. «Не такая я старуха, как тебе кажется». «Мне не кажется», — пробормотал Сашка. «Я другое имел в виду. И все-таки... все-таки, если мужчина и женщина любят друг друга, вполне естественно, что они хотят ребенка. Валентин хочет ребенка». «А ты?» «И я хочу». Мама рассмеялась немного напряженно. «А ты разве не хочешь маленького братика или сестричку?» «Не знаю», — признал Сашка, подумав. «Все это как-то умозрительно». С этого момента ей стало понятно мамино состояние. И стало понятно, почему тема наркотиков и Сашкиных измененных реакций не получила развития. Сашка понятия не имела, как бы она выкрутилась, вздумай мама припереть ее к стенке. «Чем вы занимаетесь в этой торпе?» Но маме было не до того. В ней рос ребенок. И именно ему, не родившемуся, а не взрослой Сашке, предназначалось ее внимание. Сашка думала так, понимая, что несправедливо. Мама не была равнодушна к ее судьбе. Мама рвалась между новой семьей и Сашкой, и Сашка рвалась пополам. Ей страшно хотелось, чтобы мама освободила ее от торпа. Она прекрасно понимала, что это желание неосуществимо и преступно. Она боялась, что мама однажды докопается до правды и возьмется Сашку вызволять. И погибнет в этой борьбе. Потому что в схватке с Фаритом Кожевниковым у нее нет шансов. «Если бы ты училась в нормальном вузе рядом с домом, — сказала мама накануне Сашкиного отъезда, — у тебя хватило бы времени и желания, и ты бы видела, как малыш растет, помогала бы мне. Тебе полезно, скоро свои дети будут. Как насчет перевода?» «Нам будет тесно вчетвером, — сказала Сашка. — Квартира слишком маленькая». «Но у нас же нет другой квартиры. Потом, может быть, со временем сможем найти вариант с доплатой, а пока...» «А пока я буду в торпе», — сказала Сашка. «Там прекрасное общежитие». Мама вздохнула. В этот момент ей очень хотелось верить, что общежитие прекрасное. «Я пойду собираться», — Сашка поднялась. «А то завтра поезд, а у меня еще конь не валялся». Она ушла в свою комнату, села на диван, и, опустив руки, ясно представила себе, что ничего привычного, доброго, старого уже больше не будет. Когда она приедет домой в следующий раз, если приедет, все сделается по-другому. Начнется новая жизнь, новое детство. Сашкина комната преобразится, и память, слежавшаяся вместе с пылью на книжных полках, вытянет сквозняком в окно. Да, Сашка эгоистка. Она привыкла, что мама принадлежит только ей. Сперва появился Валентин, теперь придет кто-то третий и полностью завладеет информационным пространством этого дома. А Сашка будет там, на периферии, медленно превращаться в другое существо. Непонятное, возможно, смертельно опасное. Будет превращаться и молчать. И хорошо еще, что у мамы есть Валентин и будет ребенок, потому что девочки, которая родилась и выросла в этом доме, больше не существует. Сашке сделалось жалко себя, но она обнаружила, без удивления, что не умеет плакать. Курс «Введение в практическую специальность» рассчитан на 2 семестра. Зимой мы сдадим зачет, летом мы тоже сдадим зачет. На 3-м курсе нас ждет только 1 семестр, собственно, практических занятий, а после него — переводной экзамен. Это серьезно, дорогие мои. Опыт показывает, что легче всех этот экзамен сдают студенты, одинаково успевающие в классе специальность и введение в практику. То есть отныне вы должны делить свои усилия между 2 главными предметами — моим и Олега Борисовича. Но если с Олегом Борисовичем вы занимались год, то меня вы пока не знаете. Горбун улыбнулся. Он стоял посреди аудитории, почти упираясь головой в потолок. А если бы не сутулился, наверняка бы уперся. На Николае Валерьевиче был черный костюм старомодного кроя. Время от времени Стерх поводил плечами, будто у него затекла горбатая спина. «А заниматься мы будем с каждым индивидуальным. Может быть, потом разобьемся на маленькие подгруппки, человека по 3-4. Но сначала мне надо выявить ваши профессиональные склонности. На данный момент здесь сидит только 1 человек, чье будущее более-менее ясно». «И это Самохина», — сказала Лиза. Николай Валерьевич поднял брови. «Милая девушка, разве Олег Борисович не научил вас молчать, когда говорит преподаватель?» Лиза покраснела, но глаз не отвела. «Да, это Александра Самохина. У нее очень яркие, профессиональные данные. Они выявились еще на 1-м курсе, и с Александрой мы будем заниматься по особой программе. Но это не значит, что кто-то из вас останется без внимания. Поверьте». И он снова мягко улыбнулся. Кажется, не все преподаватели специальности придерживались инквизиторской манеры Портнова. Горбун был, по крайней мере, добрый. Второкурсники обменялись просветлевшими взглядами. Кое-кто даже поверил, кажется, что здесь можно будет немножечко посочковать. Сашка не обольщалась. Расписание практических индивидуальных Горбун составлял сам, никому не доверяя. Сашка оказалась последней в списке. Она успела посидеть в библиотеке и поэкспериментировать с новым сборником упражнений. Первый взгляд не обманул ее. Новые упражнения были сродни старым, но сложнее на порядок. Многоступенчатые преобразования сущностей, бесконечно абстрактных, иногда закольцованных, иногда сжатых в точку, готовых в любой момент высвободиться и насквозь прорвать ткань воображаемой реальности. Если это были чужие мысли, то настолько нечеловеческие, что Сашка боялась себе представить мозг, естественным образом родивший эти химеры. Одновременно, Сашка уже умела это видеть, упражнения были потрясающе красивы в своей гармонии. Она вспомнила о занятиях с Горбуном за минуту до назначенного времени. Аудитория номер 14 размещалась на 4-м этаже, деревянном, скрипучем и гулком.